«Бедный мой Яр», — сказала она и уткнулась мне в плечо. «Родная жена не узнает и пугается. Обещаю, я привыкну к этим дурацким бумажкам, а может, даже научусь их читать. Вот будет смешно, если там какие-нибудь бытовые записки из мертвых миров. Дорога Эгран, слетай в алхимическую лавку, купи 2 кольца огня и полкило мерцев. Привыкать к пергаментам не придется, осталось 1 очко параметров до следующей стадии». Мира отстранилась и глянула на меня с широко раскрытыми глазищами. «Следующей стадии». Я быстро рассказал все, что узнал из справки, ибо в перерывах между волнами событий пару раз улучил момент и ознакомился с описанием пути чистоты. 10 стадий, уточнила жена, и каждые 10 к дару переводит на следующую ступень проклятия, но и новый уровень чистоты, да, растет одновременно и могущество, и наказание. А начиная со 2 стадии у тебя появится особая угроза, угу, только никаких пояснений, что за угроза, с какой вообще стати, возмутилась Мира, которая явно за меня переживала. Неснимаемого проклятого облачения им мало, путь чистоты сводится к тому, что идущий должен преодолеть 9 меток зла, чего бы это ни значило. Первой меткой является отчуждение, и там угрозы нет, а дальше на каждой метке будет соответствующая ей угроза. Если я правильно понял, отчуждение в том смысле, что неснимаемая маска, в которой ты даже в магазин за хлебом сходить не можешь, и которая пугает людей. Сходить могу, но сразу попаду на радары общества, СМИ и спецслужб, а лучше не надо. Про меня и мою маску и так уже знает несколько человек, которые были на сходке в харчевне Жруни, так что инфа рано или поздно распространится, но лучше позже, чем раньше. А если ты выживешь и пройдешь все ступени, доведешь свой дар до 100, то станешь антимагом-всемагом высшей пробы, и проклятие наконец исчезнет. Выходит, что так, вот, собственно, и все, что я пока знаю. Осталось прокачать дар до 20, и наступит 2 фаза. Так что не привыкай к пергаментам, скоро они сменятся на что-то новое. Жена вздохнула, поцеловала меня в щеку, потому что в губы через чертову маску ей было неловко, и пошла в душ. «Мир, а что у тебя за приключения? Рассказывай». «Сначала был этаж с ядовитыми и шипастыми зарослями, энергично мылись», — сказала она. «В них запутался единорог, мне нужно было убить его из милосердия или найти способ освободить. Вроде такая девчачья задачка спецом для юных эльфиек, да, по первому впечатлению так и было. Но оказывается, единороги взаимодействуют с духовным настроем разумных существ и в зависимости от твоей порочности, невинности или равнодушия у них меняются окрасы магические силы. Оказывается, единорог – это такое существо-губка или хамелеон, он светлый только со светлыми и меняется под человека. Вот чтобы он выбрался, мне пришлось прогнать себя через несколько разных состояний. И, скажу по секрету, это было не самое приятное приключение, но коника я спасла. Слушать о восхождении Миры было одновременно пугающе и очень увлекательно. Ни один из ее этажей не был даже отдаленно похож на мои. Хотя нет, один все-таки похож. Последним вчера было озеро в джунглях с мерцающими островками. Они висели над бурлящей горячей водой, разное количество времени, а потом бац и становились нематериальные, примерно на 30 секунд. Конечно, ты проваливаешься и падаешь в воду, она горячая, если быстро не выберешься, то станет дурно, а потом вообще сваришься, Миру передернуло. Еще там плавали такие мелкие динозавры, похожие на крупных черепах. Они в принципе не агрессивные, но если с тобой столкнутся, то попытаются тебя утопить, видимо, защитный инстинкт. В итоге надо было прыгать между мерцающими островками и держать в уме картину всех ближайших, чтобы правильно рассчитать, куда сначала прыгать, а куда потом. Она взмахнула руками, показывая, что это было весьма безумно. Если уловить систему, то становилась ясна и закономерность, и амплитуда мерцания. Там несколько стадий, и по ним видно, сколько островку осталось быть материальным или сколько прозрачным. Иногда приходилось бухнуться в воду, проплыть к нематериальному островку, который как раз твердел, и взобраться на него. Блин, жесть, как я выжила, вообще не понимаю. Она закрыла руками лицо и несколько секунд молча стояла, позволяя шампуню и воде стекать и уносить с собой пережитое. Когда освоился, уже примерно держишь в голове маршрут. Сейчас прыгаю вон на тот камень, он уже мерцает, но еще 10 секунд до прозрачности. С него сразу скачем вон на тот дальний островок с кустами. В кустах рвем плоды, они пригодятся, если упадешь в воду, потому что их едят черепахи и нас не трогают. Уф-эф, В общем, тяжелый был уровень, но при этом по-безумному веселый. Она погрустнела. Только с этим не согласятся те трое, которые утонули. Нас было 10 человек, двое прямо толкали других в воду, они думали, что это соревнование. А это было не соревнование, нет, в итоге победили все, кто продержался 10 минут. И вот двое утонули сами по себе, а один точно из-за этих уродов. В конце мы стабилизировали все островки, и тогда появился большой центральный, где была награда. Вот там был скандал и драка, потому что все собрались и набросились на этих двоих. И что вы с ними сделали? Ничего, развела руками Мира. Им бестолку что-то объяснять, они черту переступили. Ну, первому ребята набили морду конкретно. Он весь был в крови и просил пожалеть. Клялся, что никогда так не будет. Только никто ему не поверил. А второй из этих гадов отбился и сломал нос Джону. Я его тут же исцелила. Короче, в итоге все понимали, что этих двоих можно или убить в отместку за их преступление, или не убивать и отпустить. А других методов у нас нет, что мы еще можем им сделать. Первый хотя бы прилюдно покаялся и получил неслабо, хоть какая-то надежда, что в следующий раз дважды подумает. А второй крупный, сильный, и сказал, что убьет любого, кто к нему сунется. Никто и не сунулся, всем страшно. Вот мы в итоге и разошлись. Она вытерлась и вышла из душа, голая, красивая и родная. Жаль, что тебя там не было, Яр. Ты бы ему точно объяснил, что и как. Особенно, Мира вдруг слегка покраснела, в этой маске. Да, нынешний Яр вполне мог бы казнить нераскаявшегося убийцу, и мысль об этом меня покоробила. Я как бы не подписывался карать и убивать убийц. Это просто иногда приходится делать. Но чем проще человеку чинить возмездие и причинять провинившимся даже вроде бы очевидную справедливость, тем ближе этот человек сам становится к преступнику и убийце. Из этого парадокса нет выхода. Не случайно общество путем многотысячелетней истории пришло к законам и специальным силовым инстанциям, которые их исполняют. Даже с судом и органами-то регулярно все не как надо, а без них все скатится в глубокую задницу. «Хорошо, что ты в порядке», — сказал я и обнял Миру. «Да уж», — прошептала она, — «вот крутая штука, которая поможет тебе выжить». Я показал ей семя сохранения жизни синего ранга, отличный одноразовый талисман, который не позволит умереть, а при получении смертельного дамага оставит в одном хите. Как целителю, тебе оно вдвойне полезно, я-то в одном хите почти так же уязвим, а ты можешь сразу сделать на себя исцеление. Мира расцеловала меня в обе щеки, и еще минут 10 мы обсуждали с ней тактику выживания. Кстати, большинство правил поведения, освоенных за годы игр, были полезны и в башне. Устав от тактического планирования, мы включили телек и позавтракали остатками домашних запасов, очень кстати прикончив остатки еды, которые Мира вчера собрала мне в поход. Завтрак проходил в бодрой и слегка психоделической обстановке. Отец Алексий, как людям верующим, и тем более воцерковленным, относится к огромной черной башне, спросила ведущая у пастыря. Многие беспокоятся о совпадении признаков с пророческими словами Иоанна Богослова в книге Откровения. Конечно, башня дана нам как предзнаменование темных времен и конца света, мягко кивнул священник, как последнее предупреждение всем грешным душам, покаяться, пока не поздно. Отец Алексий истово перекрестился, ведущая трепетно последовала его примеру. Наши зрители спрашивают, не башня ли изгнала чудовище, а еще она дала людям дары, как к ним относиться, что с ними делать, ведь они исполняют желания. Человеку верующему не нужно исполнение желаний, сулимое странными силами, строго сказал пастырь. Он уповает на Бога, на церковь, на святых. Башня же – прямое бесовское искушение. Что за силы обещают человеку исполнить его желание? Конечно, бесы. И они не преминут требовать свою цену. Вы совершенно правы, отец, закивала ведущая. Сколько зла всего за один день причинили лукавые дары башни, которые она дала в том числе самым слабым и беззащитным, старикам, неразумным детям. А сколько погибло тех, кто поддался на искушение, очертя голову ринулся в башню за легкими, как они думали, деньгами, и нашел там лишь свою гибель, обрек свою душу на вечное страдание без возможности искупления. Упреждаю вас, православные, от попыток контакта с этой башней, мудро подвел итоги священник, от соблазна войти туда и стать частью ее нечеловеческого, неземного устройства. Да, рука чешется, чтобы применить тот дар. Он поднял ладонь и показал сгусток энергии, мерцающий в ней. Но в этом и испытание воли, испытание веры. Не используйте силы бесовские, не обращайтесь за помощью к символу тьмы. Только переборов соблазны, вы сможете сохранить в жизни душу свою. Я переключил канал от греха подальше. Страшно, очень страшно, причитала женщина на улице прямо в камеру, нервно озираясь по сторонам. Но куда бы она ни оглядывалась, повсюду высилась гигантская черная башня. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Сенсационный выпуск программы «Специальный корреспондент» прямо из инопланетной махины, пронзившей небо. Репортаж ведет Надежда Храброва. Да, Мария, я стою в этом гигантском зале, потратив свой дар башни на возможность вести из нее репортаж, и у меня всего минут 5, максимум 10. Оператор не смог пройти внутрь, я снимаю с рук, просим прощения за качество связи. Обратите внимание на черные стены, повсюду какие-то необыкновенные архитектурные конструкции. Удивительный памятник инопланетной архитектуры. Надежда, а что белеет сверху? Каменный небесный свод, с которого на меня смотрит огромное нечеловеческое лицо. Вы очень рискуете, совершая такое путешествие и репортаж. Что вас сподвигло на этот, без преувеличения, журналистский подвиг? Любовь к нашим зрителям, они должны видеть правду. Гигантское лицо ожило. Ложь. Зачем ты пришла? Ай. Визг, помехи, белый шум. Надежда, нет связи, внимание, мы потеряли Надежду. В Кировской области работники служб правопорядка оцепили место аномального понижения температуры, где летом пошел снег и все оледенело. Двое пострадавших доставлены в больницу С, а у нас в студии неожиданный гость. Певец Айнур, тот самый исполнитель, занявший 6-е место в программе «Голос», ноты Бурятии. Он только что вернулся из башни и готов продемонстрировать способности, которые открыл там. Айнур, кто же вы теперь? Я маг неба и могу ходить по воздуху. Смотрите. Студия взорвалась аплодисментами. А вот новый метод игры на гитаре. Я уже подал патент. Он заиграл, пуская из пальцев маленькие искры, и они бегали по струнам, создавая интересную реверберацию звука и двойные, даже тройные тона. Поразительно, Айнур. А вы уже сочиняете новый хит о башне и ее испытаниях? Уже сочинил и сейчас спою. На связи с нами юрист Андрей Колокольчиков и его фирма Колокольчиков и партнеры. Андрей, чем чревато незаконное обогащение с помощью дара башни и какие меры пресечения применяют органы правопорядка к тем, кто использовал дар в нарушении закона? Здесь важно прежде всего отличать допустимое обогащение от незаконного. Естественно, до вчерашнего дня у нас не было нормативов, и сейчас они оперативно прорабатываются на государственном уровне и на частном. Но трактовка деяний согласно нормам Уголовного кодекса и сложившейся правоприменительной практике нам вполне доступна. Отлично, давайте рассмотрим самые частые варианты того, как люди применяют дар башни, и дадим экспертное заключение по каждому из них. Но юридическая передача прервалась, и по всем каналам пошло срочное обращение главы МВД. Он чеканным голосом объявил, что использование дара башни начиная с 12.00 этого дня строго запрещено и является нарушением закона. Всем, кто обладает непотраченным даром, надлежит зарегистрироваться в школе по месту своего жительства в специальной комиссии, которая начнет работать завтра с 8.00. А вечером все каналы обещали прямое обращение президента, и я был почти уверен, что после этого обращения будет озвучен официальный запрет нахождения в башню без пропуска от властей, а тем, кто уже ходит, будет предписано пройти регистрацию, чтобы наиболее перспективным и оптимальным претендентам предложили далее действовать от лица государства. «Знаешь, Яр», — сказала Мира, выключив телевизор и секунду посидев в тишине, — «наш мир похож на муравейник, который пронзило копье из черного хрусталя. От его грани внутри муравейника заплясали тысячи всполохов непривычного, неизведанного света, а раньше тут была только темнота. И миллионы растревоженных муравьев сошли с нахоженных маршрутов, потеряли привычные роли и пытаются понять, как теперь быть. Что-то в этом есть», — кивнул я. «Как маг природы, Мира теперь будет часто мыслить природными метафорами. Ладно, ситуация развивается даже быстрее, чем я думал. Правительство отреагировало очень быстро, и уже сегодня вечером наши походы в башню могут стать вне закона. Поэтому давай отправимся сейчас, пока можно. Да, мне надо срочно дорасти до 10 уровня, там будет очень неплохое исцеление», — кивнула Мира. «Если его выучу, то мы все в смысле, дети тоже, практически не будем болеть. Только давай сначала закажем продуктов, а то дома есть нечего». Мира заказала домой доставку сразу несколько здоровенных партий непортящихся продуктов в разных магазинах, а потом пошла по сайтам и приложениям аптек. Блин, уже куча всего на остатках или просто нет. Ну как обычно, паника, сметают полки. Только если ты прав, в кои-то веки бабки-паникерши правильно делают, что все скупают, вздохнула Мира. Ха, доставка Яндекса по 1000 рублей. Высокий спрос, кто бы в них сомневался. Ладно, доставки заказала, сбегаю в Магнит, а то тебя за хлебушком в таком виде не отправишь. Я выложил арбалет, который не мог использовать в башне, пусть отдохнет под кроватью, чем занимать место в инвентаре. Набрал Кима по телефону, чтобы не светить свое новое лицо, и сердечно поблагодарил за броник, шлем и костюм. Сказал, что потрепал их на страйкбольной тренировке и хочу купить. Не знаю, поверил он или нет, но выдал явно заниженную цену. Типичный Ким бессеребренник. Подумав, я перевел ему вдвое больше. Во-первых, его вещи как минимум 4 раза спасли меня от ранения и контузии, а может и от первой смерти на этаже. Так что заплатить за них нормальную цену было справедливо. А во-вторых, наши деньги будут стремительно терять ценность, и никакого смысла во вкладе в пару миллионов теперь нет. Нужно тратить их на полезные материальные ценности. А пока Миры не было, быстро отсмотрел пачку самых актуальных новостей, и они не подвели. Во-первых, все соцсети усыпали фото и видео отчеты тех, кто побывал в башне. Инфа о том, что там инициация, выбор класса и дальше рискованные испытания и битвы, но за каждый этаж ты получаешь уровень и стремительно крутеешь, стала общеизвестной. Все, джин вырвался из бутылки и прямо сейчас по всему миру лавинообразно шел рост числа прошедших инициацию. Думаю, их уже несколько миллионов. Причем очень многие вкладывали первое очко способностей в раскачку той, что купил себе бизнесмен Рият из Эмиратов, чтобы прямо из башни постить фоточки в Инстаграм. Воистину поколение соцсетей. Я с удивлением увидел объявление на Авито и ВКонтакте о продаже иномирных штуковин. Апа, вот мои родные кристаллы из кристаллического сада с удивительным переливом, их продают всего по 1000 рублей за штуку. А вот живой, ушастый зверек совершенно фантастической наружности за 500 000. Девочка-друид приручила и притащила на землю, а теперь продает. Только выглядит бедный зверек не очень, и что-то подсказывает, что в чужом мире с незнакомой микрофлорой и микробами он долго не протянет. А вот колечко плюс 20 хитов продают за 200 000. Ну да, для обычного человека плюс 20 хитов это очень немало. Но главное, не палятся ребята, совсем не палятся. Хотя у какой полиции хватит рук, ресурсов и времени, чтобы пытаться уследить за диким числом ходоков в башню, даже близко не хватит, так что в ближайшее время торговля вещами из других миров вырастет, как лесной пожар. Ух ты, маг-целитель, настоящий, проводит приемы, всего 5000 за прием с заклинанием диагностики, 10 с заклинанием исцеления, и это дело хорошее, одобряю. Апа, а здесь у нас что? Да это же гайд по прокачке в башне, я заржал, как сумасшедший. Автор гайда писал разумные, но вполне очевидные каждому геймеру вещи. А вот систему стихии он понял неправильно, про Нокс рассказал ерунду, мол, это магия тьмы и зла, а не равнодушной пустоты и распада, как на самом деле. А про мглу ушел в слои сумрака, явно под влиянием дозоров Лукьяненко. Скоро такие гайды станут одним из самых востребованных материалов, потому что миллионы людей плюнут на запреты правительств и будут ходить в башню качаться и добывать ресурсы. Им будет нужна такая инфа, и на мгновение меня сильно уколола привычка старого мастера заниматься образованием новичков. Захотелось написать нормальный, взвешенный гайд от одного из лидеров восходящих, чтобы помочь максимальному количеству людей не погибнуть. Надо это сделать, это просто мой долг. Но если не поток мысли, а четко структурировать информацию, пару раз перечитать, то займет как минимум один день, и это будет вместо плюс 3-5 уровней. А я прямо-таки нутром чувствовал, как уходит время и как нависла угроза над землей и человечеством. С самого появления башни у меня было это чувство, и я гнал себя по этажам, чтобы вырасти как можно быстрее и стать как можно сильнее. Писать гайд – дело нужное и благородное, но мне надо расти. Может, разница в 5 уровней в итоге будет важна для спасения нашей планеты, или я зря мыслю, как главный герой голливудского блокбастера, и вообще зря назначил себя в герои? Ладно, можно написать короткий пост, поток мысли, не редактировать, просто высказать самое главное и бегом качаться дальше. Я лихорадочно открыл два сайта. Американский Reddit, где сидел на гиковских досках типа RPG или MTG, и наше Пикабу. Включил VPN и программу, которая прячет и путает следы. Купил через крипту подставной e-mail и тут же зарегистрировал новые аккаунты на обоих сайтах. И, включив анонимность постинга, написал 10 правил башни, которые помогут выжить. 10 Tverulist Hat Will Help You Survive. Мира вернулась из магазина и выдала мне немного сухпайка, успела поучаствовать в составлении последних трех правил, поцеловала и обняла меня, а потом надела свое цветущее благоухающее платье поверх удобного спортивного трико, закинула в инвентарь две пары запасной обуви и подошла к стене, где открылась видимая только ей дверь. Она обернулась, в глазах Миры были одновременно тревога, но и предвкушение важных свершений, от которых нельзя отказаться, и надежда, что все будет хорошо, ни чека, ни спасброска. Пожелал я на нашем ролевом сленге, к баалу. Отрезала Мира и шагнула в башню. Глава 14. Предзнание. Вы получили достижение. Ученик легендара за изучение трех слов силы. Внимание. За изучение трех слов в одни сутки достижение усилено до неординарного. Вы можете в любой момент применить его и получить плюс один к мудрости, а также узнать, или увидеть, ответ на выбранный вопрос о прошлом или настоящем. Если предмет или персона вашего вопроса защищены от эффектов познания, вам будет дано право задать новый вопрос, но только один раз. Бонус неординарности. Ваш вопрос или видение может быть о будущем. А во, я прямо сейчас могу узнать нечто интересное о башне, о тайне своего проклятия и пути чистоты. Но стоит ли тратить вопрос на это? Ведь даже скрытые и защищенные тайны прошлого и настоящего можно в конечном итоге вызнать, выкрасть, купить, додуматься и найти способ до них добраться. А вот заглянуть в будущее гораздо сложнее. Если уж тратить достижение, то глупо не использовать эту редкую возможность. С самого появления башни богов меня гнали вперед тревога и чувство неизбежной угрозы. Они не позволяли остановиться и передохнуть. Черный силуэт башни пронзил небо и маячил над каждым из съежившихся от страха городов, как знамение судьбы, нависшей над нами. А еще постоянные фаталистичные комментарии ключника и даже обрывочные фразы наших с Мирой нерожденных детей. Все, что я узнавал из истории павших миров и народов, едва заметными штрихами складывалось в недобрые предчувствия о будущем Земли. Вот и Марлон Траст первым делом подумал о том же. Как предвидеть угрозу и защититься? Может, сейчас мне в руки попал тот самый шанс, одним глазком заглянуть в грядущее и узнать, что именно нас ждет. Такое предзнание даст человечеству шанс, у нас появится хоть какая-то фора. Больше не раздумывая, я применил достижение и вздрогнул, потому что напротив выросла фигура, пришедшая из иных миров. Она пронзила сотни измерений и воплотилась в нашей маленькой и банальной квартире, хотя была неизмеримо больше и выше. И хотя я никогда ее раньше не видел, но с первого взгляда узнал. Передо мной стояла Элуриан Мудрая, одна из 9 архионов. Меня пронзило одновременно что-то знакомое, щемящее и близкое, как взгляд мамы из самого детства, и что-то чуждое, неземное, строгое. Это не сама Элуриан, мелькнула первая мысль. Не могла величайшая богиня прийти на зов какого-то смертного, наверняка это ее отблеск, отражение. Какой-нибудь божественный, способный отвечать одновременно на миллионы молитв и вопросов. Но боги тем и отличаются от смертных, что их сознание способно охватить миллион вещей одновременно. Они сами и есть какой-нибудь божественный. Поэтому, встретившись с Элуриан взглядом, я содрогнулся и понял, что на меня смотрит именно она. Как там говорила башня, нет неважных людей, каждое разумное существо важно. В книгах и сериалах про попаданцев, в бравых сагах бояры-немегерои через раз понебратски обращаются к богам и высшим силам вселенной, лихо затыкают их метким словом и безнаказанно хамят. Ведь герою книги нужно проявить себя крутым для читателя, в любой ситуации остаться альфачем, ведь иначе не круто. Но когда я увидел богиню рядом, разница между нами оказалась настолько явной, как между пылающей звездой и выщербленным астероидом, что я опустился на одно колено, даже не успев подумать. Это была реакция одновременно и души, и ума. Ни один человек в здравом уме не может считать себя достойным стоять с воплощенной мудростью наравне. «Претендент», — мягко сказала богиня, — «твое сердце бьется в такт с моим». Тонный взгляд показал, что моя реакция ее тронула. Но теперь поднимись, ибо вопрос всегда равен ответу. Тяга к истине равняет вопрошающих и отвечающих. «А ты заслужил право задать мне вопрос, так что вставай и задай его». Я поднялся и кивнул. «Хочу увидеть главную и самую близкую по времени угрозу нашей планете, Земле и нашей расе, человечеству. Если выбрать знание, я получу лишь самую базовую инфу. Кто или что нам угрожает? Мне не станут давать обширную информационную справку, скажут только самую суть. Например, твоя планета взорвется 23 сентября от атаки кварковых великанов. И все, и думай, что дальше с этим делать. А если я увижу ответ, то есть вероятность, что по внешнему виду, действию, сцене, месту и времени происходящего, еще десяткам других признаков смогу понять куда больше. Например, сейчас мне будет видение о червоточинах, которые вскрываются по всей Земле, и о пришествии некромонгеров с чашами некротической чумы и роями инсектоидной нежити, чтобы разнести ее и заразить все живое. При любом подобном видении станут понятны сразу многие вещи и будет проще найти выход, как с этой напастью бороться. Поэтому я попросил видение. Твой вопрос оправдан, но не мудр. Элуриан едва заметно качнула головой, мне показалось, или легчайшая тень разочарования скользнула в ее лице. Если вашей цивилизации грозит смертельная угроза, сила ее должна быть достаточно велика. Но почти любая сущность такого уровня защищена от познания извне, и твоих скромных сил не хватит, чтобы заглянуть в чужую тайну. Спрашивать о секретах сильных мира сего, самонадеянно. Взгляд богини стал холодным, как лунный свет. Тебе отказано в ответе на вопрос, претендент. У тебя есть право задать еще один, но это будет последний. Вот только я не прокололся, а специально задал вопрос с заведомо недоступным ответом. Помнил о праве на вторую попытку, но хотел использовать обе. И сейчас, не получив ответа, я на деле получил сокрушительный ответ. Увы, тревога и опасения были не напрасны, паранойя траста не паранойя, а мои предчувствия не обманывают. Сам отказ в ответе на мой вопрос говорил о том, что у человечества есть враг, защищенный от предсказаний. Да, чудо не произошло и богиня не выдала никакой лишней информации. Ее слова однозначно намекали на разумную угрозу, нечто со своей волей, но это было и так понятно. Вряд ли Землю уничтожит слепое стихийное бедствие, такое совпадение было слишком маловероятным. Планета существовала миллиарды лет и кончилась от столкновения с астероидом сразу после прихода башни богов. Нет, было ясно, что нам угрожает кто-то разумный, чужая раса, а может, враждебное божество, и мы не можем узнать заранее, кто и как. Но теперь я точно знал, что враг есть. Секунды бегут, нужно задать второй вопрос, настоящий. Я быстро перебирал варианты. Не хватало только опозориться в первую же встречу с мудрой и упустить с таким трудом заработанную возможность. Ладно, не можешь спасти человечество, спасай себя, ведь если ты выживешь, то и своим помочь сумеешь. Я хочу узнать то, что возможно, о ближайшей смертельной или самой радикальной угрозе лично для меня, которую без этого знания мне не одолеть. Вроде верная формулировка. Она отсекает и те опасности, с которыми я сам справлюсь, и те, что незначительные и не ведут к смерти и тотальному поражению. А если будущий враг иммунен к предсказаниям, его защита все равно не перекроет то, что касается лично меня, ведь я спросил о своем будущем, и должен получить полезный ответ, который содержит то, что в принципе можно узнать. На сей раз в глазах Элуриан мудрой мелькнула едва заметная искра, как будто на фоне холодных лунных дисков вспыхнули искорки дальних звезд. «Тебе грозит нечто худшее, чем смерть, претендент», — ответила богиня спокойно, и луны в ее руках повернулись, меняя узоры теней и света. «На следующем этаже башни ты встретишь врага, который сильнее тебя во всем. Он служит тому, кто повелевает всеми. И в будущем, которое еще не свершилось, ты уже проиграл ему и порабощен навеки. Но сейчас ты нарушил время, задав этот вопрос и услышав ответ, что будет дальше». Луны вспыхнули, и Элуриан мудрая исчезла в ореоле света, а я остался стоять в опустевшей квартире и тихом обалдении. Оказывается, угроза была совсем рядом. Как же вовремя я получил достижение и задал правильный вопрос. И что теперь делать? Не идти сегодня в башню. Но разве это изменит ситуацию? Если враг специально ищет меня, то он будет продолжать искать, пока не найдет, по крайней мере, в ближайшее обозримое время. Отсиживаться дома нет никакого смысла, ибо время идет, опасность к Земле все ближе, а я не стану сильнее, а лишь потеряю время. Значит, надо идти и сражаться, пан или пропал. Что значит фраза «служит тому», «кто служит тому», «кто повелевает всеми»? А, ну конечно, всеми в мультивселенной повелевает Азурандар. Ну, не буквально всеми, но суть такова. Это архион власти, более влиятельного существа просто нет. И вчера владыка дал обещание найти смертного с наивысшим потенциалом, кем бы он ни был. Такой поиск сложен, ибо меня полностью скрывает и экранирует башня, а внутри нее нет власти даже у архионов. Азурандар понятия не имеет, что я с Земли, ибо впервые пройти инициацию может представитель любой планеты, в том числе и тех, кто давно идет путем восхождения. Например, какой-нибудь птенец из расы Птюча мог взять и пройти испытание, оказаться тем самым смертным, которого владыка Азурандар хочет заполучить. А башню богов проходит или просто пытаются в ней выжить представители сразу нескольких тысяч миров. Это огромное количество самых разных существ, и, если я не сделаю глупости, не выдам себя, отыскать меня в калейдоскопе миров и цивилизаций будет непросто. Но, судя по ответу богини, Азурандар приказал своему слуге начать поиск, тот спустил задачу своему слуге, а уже тот дал задание моей ищейке. Вроде бы так, и, если верить пророчеству Илуриан Мудрой, а не верить ему никаких оснований нет, враг меня вот-вот найдет. Как он это сделает, как сможет вычислить из миллиона восходящих начального ранга всех народов и рас, не знаю, но как-то сможет. Может, я ошибусь и сам себя выдам. Ладно, мы уже вспоминали древнюю мудрость. Предупрежден, значит, вооружен. Надеюсь, она сработает и теперь. Глава 15. Базарат. Дверь в башню отливала по контуру чистым золотом, сверкающим как расплавленная нить. Предвкушая нечто крутое, я шагнул вперед и оказался на вершине ступенчатой пирамиды высотой с небольшую гору. Высокий портал из обтесанных глыб стоял посреди широкой площадки, а на ровных каменных плитах отпечатались четыре символа. Север, запад, юг и восток. Похоже, каждая грань пирамиды соответствует одной из сторон света, и от взгляда в любом направлении захватывало дух. На севере расстилался великий город Базарат, который дал имя этому измерению. Он начинался внизу на равнине, и квартал за кварталом поднимался вверх по склону уже настоящей горы по соседству с пирамидой. Это был ухоженный и процветающий торговый Вавилон, состоящий из улочек, перекрестков, мини-площадей и тенистых скверов. Он напоминал огромный лабиринт, а верхнюю часть города венчали горные вершины, и часть кварталов уходили в толщу гор, где прятались целые районы. На востоке тянулась река Хэ, разбитая на тысячи проток и островов. Она рождалась здесь, у вершины пирамиды. Потоки воды били из-под площадки, на которой я стоял. Их мощный рокот приглушала магия воздуха, иначе бы все пришедшие попросту оглохли. Водопады великолепными каскадами стекали по правой стороне гигантского строения, а внизу расходились на множество узких каналов, аккуратно прорытых и укрепленных разными способами. На этих каналах и протоках, связанных множеством мостиков и мостов, раскинулся бескрайний речной порт с чередой складов и поселений. Это была торговая речная республика Хзриш. Справка сообщила, что мир, в который я попал, плоский. Его поверхность не загибалась, как на любой обычной планете, и потому видимость в чистом и прозрачном воздухе достигала нескольких сотен километров, а ярчайшие объекты виднелись за тысячи. Стоя наверху пирамиды, я легко видел одновременно день и ночь. Западные равнины со сверкающими озерами были залиты солнечным светом, а восточные леса и холмы, покрыты густым ночным мраком, над ними висела луна. Солнце с луной в этом мире были одинакового размера, сравнительно небольшого, поэтому не могли осветить мировой диск сразу целиком, а вращались вокруг Базарата, пытаясь догнать друг друга. Благодаря этому здесь сменялись дни и ночи. Сейчас маленькое светило уплывало вдаль от города, и над пирамидой сгущался закат, даже более алый и пурпурный, чем на Земле, потому что угол наклона лучей был в итоге больше, и от края диска к центру они проходили через куда более толстый слой атмосферы. В общем, закаты и восходы в этом мире были фантастические. Далеко на востоке все каналы и протоки реки Хэ сходились в широченное полотно, которое впадало в океан, так что бесконечный речной порт незаметно превращался в морской. А здесь, рядом с пирамидой, часть потоков перекрывали большие каменные порталы. Из ближайшего как раз сейчас выплывал грузовой корабль, вполне, кстати, технологичного вида, с рядами контейнеров. Я уж было подумал, что он идет откуда-то с Земли, когда разглядел крошечных шестируких грузчиков. К западу на ступенчатых ярусах пирамиды раскинулись агрокультурные элементы, сады, теплицы, грядки. Вниз спешили ручьи, вращавшие колеса небольших водяных мельниц. Все это плодородие спускалось к равнине, а на земле веером расходились загоны для скота, пастбища, распаханные и засеянные поля, и бродили стада животных. Справка подсказала, что это живая ярмарка Оранга, и там теснились караван, сараи и шатры. Царила хаотическая атмосфера восточного базара. В основном это были непроизводственные земли. Тут не растили овощи и фрукты на продажу и не разводили скот. Нет, эти угодья в первую очередь для содержания животных и растений, привезенных в базар на продажу. Ведь зерном можно торговать где угодно, например, в речной республике. А пришедшие в этот мир с животными нуждаются в пастбищах и загонах. И тем, кто принес растения, чтобы продать их живыми, нужны места для временной высадки. Отсюда и теплицы, поля, сады. К югу от пирамиды тянулась свободная мастеровая вотчина Думрак. Диковатая лесостепь, усеянная множеством поселений. Они напоминали то ли военизированные склады, то ли лесные артели, совмещенные с лагерями беженцев. Хаем, все поселения юга огорожены защитными частоколами, живыми стенами зарослей, каменными или коваными оградами. От кого они защищаются? Друг от друга. Город Базарат выглядел спокойно, ухоженно и безопасно, не приходило даже мысли о нападениях, беспорядках или воровстве. Запад и Восток были уже не настолько цивильны, а юг с первого взгляда казался диким клондайком, где может произойти все что угодно. Там звенели кузни, дымили сотни мастерских, чадили кислотные трубы магических цехов, а в затхлые речушки, поросшие чахлыми растениями, сливались алхимические отходы. Справка гласила, что в Думраке почти не производят новые товары, а чинят, переделывают, апгрейдят или разрушают то, что привозится сюда со всех концов вселенной. Еще они занимаются подделкой и прочим, что в большинстве миров считается незаконным, а тут входит в официальную справку. Все описанное было лишь нижней частью базарата, и метки системы подсказывали, что город, порт, ярмарка и мастеровые поселения работают для начальных рангов, серого, зеленого и синего, а был и верхний мир для элиты. В небе парили, собирая вокруг себя облака, летающие острова размером от малых до великих. На них велись дела и заключались сделки, работали магазины и банки для крутых, фиолетового ранга и далее. Чем выше парил остров, тем строже был доступ. На черный обсидиановый ковенант впускали могучих существ 400 плюс уровня, а сапфировый зенит горделиво сверкал выше всех в небе, доступный только для богов 700+. Всего над Базаратом висело около сотни больших и маленьких островов, и большинство из них расположились по сторонам, не перегораживая вид. Лишь сапфировый остров сверкал в самом центре, и чтобы рассмотреть его, пришлось задрать голову. Между островами курсировали летающие баржи и корабли разных миров и технологических ступеней. На одних трепетали соларные паруса, другие угрожающе прищурились гнездами плазменных пушек. И все это великолепие на западе заливали лучи уходящего солнца. А восточная сторона уже тонула в темноте, и там расцветали островки и сетки бесчисленных светильников и фонарей. Масштаб каждой из четырех сторон Базарата поражал воображение, а вместе их надо было еще уложить в голове. Значит, первое попадание в центр межмировой торговли происходит автоматом. Стоит претенденту достичь 10 го или выше уровня. Башня отправляет его в Базарат. А вот как попадать сюда в дальнейшем, интересный вопрос, будем выяснять. Чего встал, мелочь, отойди. Грохнул крупный бегемотоподобный чудак, от шагов которого сотрясались каменные плиты. Моя новообретенная проницательность подсказала, что это воин и маг тверди 49 го уровня, так что я вежливо посторонился. Из портала примерно каждую минуту выходили люди и другие существа, некоторые не в одиночку, а парами, были даже оживленные компании. Большинство из них не застывали с обалдевшим видом, как я, а шли к конкретной части света, делали выразительный взмах рукой и начинали спуск. Явно здесь не впервые. Видимо, как и в случае с харчевней Жруни, есть особое слово силы, которое ведет в Базарат. Было ясно, что некоторые из пришельцев, не из наших, в смысле, не восходящие. Вот группа зеленокожих путников в длинных тогах, уши трубочки торчат в стороны, на голове у каждого целый лес шевелящихся антенн. Эти чуваки были слишком одинаковы. Мы, приключенцы, не можем носить одну и ту же одежду и аксессуары. Классы-то разные, и у каждого свой набор добытого лута, поэтому выглядим разношерстно. А зеленые были как под копирку и напоминали отряд делегатов, прибывших на мероприятие. Подступив к северному краю площадки, они сделали синхронный жест рукой в воздухе, будто управляя невидимым интерфейсом и отдавая что-то, а потом начали аккуратно спускаться вниз по каменной лестнице, ведущей в город. Хаем, выходит, Базарет находится в башне богов, но открыт для всей мультивселенной, исторически крупные центры торговли всегда возникают на важных географических перекрестках путей и маршрутов. Но в путешествиях между мирами, с помощью магии, нет четких географических дорог, а перекрестки путей можно создавать искусственно. Что, если создать целый торговый мир и обеспечить разные способы прохода, проезда и пролета, чтобы туда мог попасть любой желающий? Масштаб этого центра торговли затмит все, что было прежде. И вот Базарет расстилался передо мной во всем великолепии. Сложно даже представить количество сделок, происходящих здесь каждый день. Внимание, вы впервые попали в Базарет, величайший центр межмировой торговли. Здесь можно купить, продать и поменять что угодно, заключить любые сделки. В Базарете действуют особые правила. Правила защиты. Башня воскрешает вас после первой смерти, к тому же в течение часа после воскрешения вас защищает знак ткачей жизни, который не позволяет причинить вам вред, подчинить вашу волю и оказать любое другое воздействие. В это время все ваши действия совершаются только по вашей воле. Но после этой единократной защиты вы можете рассчитывать только на себя. Правила доступа. Вам доступны только области по рангу и статусу. Ваш ранг, начальный, ваш статус, визитер. Изменить ранг можно только повышением уровня, а изменение статуса доступно разными способами. От покровительства, работы или приглашения до покупки временного пропуска. Правила роста. В Базарете можно находиться сколько угодно, брать и выполнять квесты, открыть собственный магазин или мастерскую, заняться бизнесом или воровством, оказывать любые услуги и извлекать выгоду из всего этого и многого другого. Находясь внутри и действуя по своему усмотрению, вы будете получать уровни по мере свершения и роста, как оценит система. По выходу с Базарета вы не получите дополнительного уровня ТК, его нельзя пройти, как обычные этажи башни богов. Правила силы. Вы можете заниматься в Базарете любой деятельностью, совершать любые поступки и не несете ответственности за них перед башней. Однако у каждой области свои правила, владельцы устанавливают законы в пределах своей территории. За нарушение этих законов локальные хозяева и власти вполне способны наказать или убить вас, либо сменить ваш статус на заключенный, раб и так далее. Наиболее безопасной областью является Великий Град Базарет, наиболее анархичной и опасной считается Думрак. Правила власти. В пирамиде располагается культ Абухурой, одного из девяти архионов, воплощение выгоды, бога жадности, роскоши, богатства и стяжательства, также известного как загребущий бог. Белые монахи Абухурой являются особой властью в этом мире. Они редко вмешиваются в мирские дела, но следят за исполнением негласных высших законов торговли и распределения благ. Внимание! Никто, кроме белых монахов, не имеет права носить одежды белого цвета. Правила выгоды. Пирамида всегда в выигрыше, ибо доля цены любой сделки идет храму Абухурой. Чем выше цена сделки, тем меньше доля. Поздравляем вас с первым визитом в Базарет и желаем выгоды. Новичок, прошелестело удивительное существо, ползущее мимо. Тут на вершине ничего нет. Пропуск на краю с каждой стороны. Опасайся хитрецов, они заманивают в свои сети. Существо напоминало гусеницу размером с лошадь. Тело из полупрозрачных шаров, заполненных туманом, а внутри каждого шара шевелятся реснички. То есть движущие элементы ползуна росли не наружу, а внутрь, и двигались там. Но от внутреннего движения гусеница каким-то образом ползла по каменным плитам, и весьма быстро. На спине у существа крепились несколько мощных плетеных корзин, нагруженных крупными шишками, в которых краснели плотно набитые аппетитные орехи. Увидишь такую картину в сети и подумаешь, что курил автор. А тут гусеница бодро ползла мимо и даже давала советы. «Спасибо», — вежливо ответил я и подошел к северному краю пирамиды, ибо, как все нормальные люди и нелюди, хотел попасть в цивильный и безопасный город. При шаге на крайнюю плиту в воздухе раскрылся интерфейс, невидимый для других. Пропуск в великий город Базарет на сутки, гарантия личной безопасности – 90%, и гарантия безопасности сделок – 95%. 1 звезда 100 воронов. Аво, я еще не очень ориентировался в ценах башни богов, но то ли в харчевне Жруни было очень дешево, то ли доступ в город стоил очень дорого. В принципе, можно понять, гарантия безопасности не только личной, но и сделок, такое и должно стоить дорого. Если система, подобно антивирусу на компе, защищает тебя от гнилых договоров, поддельного товара и 95% подвохов, характерных для финансово-торговых операций, то цена в одну звезду за это выглядит уже небольшой. Лучше заплатить, чем потерять состояние на обманной сделке. Но новичкам от этого не легче. Я хорошо заработал и мог себе позволить такую трату, а большинство нубов вообще не смогут попасть в город. Но даже и мне, если потратить треть денег на пропуск, на что покупать товары? Ниже в окошке интерфейса висели расценки на дополнительные услуги. Спускаться пешком, бесплатно. Спуск на цыплюге, 50 котиков. Спуск на облачной лодке, 3 ворона. Телепорт к арке выбранного региона, 7 воронов. Гайд по базарату, 100 воронов, 1 звезда. Со спуском понятно, а вот с гайдом интересно получается. Наши гостеприимные хозяева создали небезопасное государство с кучей подвохов и угроз. Вы или платите кучу денег за почти гарантию безопасности, или покупаете дорогой гайд, который поможет, либо наступаете на заботливо раскиданные грабли и пополняете казну за счет налогов, которые они возьмут с тех, кто вас обманет и ограбит. Идеально. Воистину пирамида бога жадности всегда в выигрыше, как казино. Ладно, посмотрим, что на западе и на востоке, наверняка хазриши арангой стоят дешевле. Так и было, за вход в бесконечный порт и живую ярмарку требовали уже 25 воронов. Тоже недешево. А что со свободной вотчиной Думрак? Туда и вход был свободный. Входи на свой страх и риск, путник. Я задумался. С одной стороны, скупой платит дважды, бесплатный сыр только в мышеловке и т.д. С другой стороны, будет странно, если базовый вариант прямо на 100% опасен. Если в Думраке грабят и убивают каждого, туда никто не станет ходить. А им тоже нужно торговать, производить, исправлять вещи, поэтому вряд ли обитатели Думрака распугивают гостей. Скорее всего, в свободных землях царит умеренное беззаконие. Ну, знаете, Яндекс беззаконие показывает 6 баллов из 10. Второй довод крутился в голове. Пусть парочка грабителей попытаются на меня напасть. Ведь закон равенства действует, и я был почти уверен, что справлюсь с парой обычных бандитов, даже если они будут 15-16 го уровня. Не может у них в запасе быть столько средств, сколько у меня, да и вещей оранжевого и фиолетового ранга тоже, иначе бы они были не бандитами на выпасе новичков, а шишками покрупнее. Вот одолею пару нападений и вырасту в уровне, а может и лут подберу. А в случае проигрыша метнусь фазовым прыжком на 50 метров, и даже если умру, то пока они бегут, успею возродиться и буду час в безопасности, так что грабануть тоже не выйдет. Хм, может, мне выгодно двигать в Думрак и идти по опасным районам? Размышление прервал возглас со стороны востока. Эй, хочешь сэкономить? Спуск по бокам Великой пирамиды был устроен таким образом. Широкая лестница слева, гладкий скат в центре, для всего, что по лестнице не спустишь, и большая платформа, которая ездила по узкому пазу вверх-вниз на цепях. Это и была та самая цыплюга из прайс-листа. Она могла спускать, поднимать товар или катать туристов задешево. Один мелкая монетка за пролет спуска, всего 50 котиков. Спуск каждые полсотни метров прерывался узкой площадкой, где стоял фонтанчик с питьевой водой и несколько каменных скамеек и беседок, чтобы отдохнуть. И вот из сгустившейся темноты поднялась наверх по лестнице и встала на пару ступеней ниже меня бойкая девчонка лет 13, кожа с сильным зеленым отливом, острые прижатые уши, зубки-клыки видны из-под губ при каждой ухмылке или слове, жесткие волосы, заплетенные рядами, и мех с железными набойками нашиты на плотный кожаный доспех. Лицо девочки украшали нарисованные черной сажей порезы и шрамы. Однако, мускулистая и крепкая по сравнению с земными детьми, эта прощелыга выглядела в точности как шаманка, которой я принес кровную клятву. То есть передо мной была Джара, и на ней стояла необычная метка с перечеркнутой каплей крови. В силу клятвы Джарам вы не можете причинить представителю этой расы прямой урон, пока он не причинил прямой урон вам. Интересно, ты что за чучело такое, бумажный эльф? С интересом и даже азартом хмыкнула девочка. А ты всегда хамишь потенциальным клиентам, частенько. Так что ты за существо, человек, снаружи просто маска. Человеки, это из новых пропащих в башне. Ты под маской такой розовенький, «Да, точно, мы видели пару твоих сородичей», она недовольно скривилась. «Они уж больно пугливые, стремались с нами идти». «С вами», уточнил я, ибо рядом с девчонкой никого не наблюдалось. «Со мной и Бусей», пояснила Джара и на секунду повернулась боком. У нее на спине в драной котомке висел деревянный ящичек небольших размеров. И когда девочка шлепнула по ящику рукой, он задергался и жутковато заскрежетал, будто там сидел буйный зверь, стиснутый в тесноте дощатого плена. «Не хочешь платить грабительский пропуск?» — бодро воскликнула Джара. «Есть обходные пути. За 5 воронов проведу в порт или к пастбищам. Зуб даю, зуб варга». Она показала на внушительный клык, нашитый на груди поверх доспеха. «То есть ты проводница?» «Ну, тайные тропы знаю. Какие здесь могут быть тропы? Уйти в третий слой сумрака и спускаться через него. Там все стены и преграды становятся лишь дрожащей дымкой, тенями, их можно легко преодолеть. Ну, до входа в район мы дойдем, а вот пересечь границу защищаемой зоны, сомнительно, потому что во всех нормальных магических заведениях предусмотрена защита, в том числе и в мирах стихии. А то любая армия, штурмующая крепость, уйдет в грань стихии воды, где все жидкое, пересечет стену и выльется обратно в материальный мир уже внутри. На планетах с магией такие вещи исторически развивают веками, как в нападение, так и в защиту. И получаются многогранные защитные системы. Мы с командой однажды грабили гномский банк. Ладно, расскажу эту историю как-нибудь потом. Я смотрел на девочку Джару. Системная метка показывала 7-й уровень и класс разбойницы. Не палиться чувиха, вообще не палиться. Ясное дело, далеко не у всех новичков прокачана проницательность 2 и большинство не увидит ее разбойных наклонностей, хотя они практически написаны на разрисованном порезами и шрамами лице. Но уж могла девчонка купить какой-нибудь амулет скрытности, в базарате это сделать несложно. То ли реально глупая бандитка, то ли реально бедная, без лишнего гроша. «Ну, пошли», — нетерпеливо переспросила она. «Подумаю», — испугался. Джара презрительно закатила глаза и уперла руки в боки. «Испугался девчонки? Вы чего такие трусливые, а, мягкотелые человеки? Кто тебя рожал? Драная тряпка? Я, может, и мягкотелый, но обычно уравновешенные все старания харизматичной провокаторши Эллары не выбили из колеи. А вот резкий выпад соплячки в сторону мамы застал меня врасплох и привел в ярость. Заткнись, дура. Ой, какой смелый», прошипела она. «На площадочке-то вы все смелые. А ну сойди на ступени. Сойди, угощу палычем твою бумажную рожу». Она выхватила из инвентаря короткую палку-дубинку, тяжелый набалдашник, который выглядел как кованая голова безобразного эгра. «Вот оно что, местные не могут подниматься на верхнюю площадку, наверное, дополнительная мера защиты новичков. И это приниженное положение и необходимость уговаривать туристов, глядя снизу вверх, закономерно их злит. Ну, сын ссаной тряпки, заткни меня, если сможешь». Она реально выбесилась моим вежливым даже не отказом, а обещанием подумать. Или провоцирует и заманивает выйти из-под защиты площадки вниз. Может, в темноте притаились пара рок-бандитов, которые только и ждут, что я сойду, чтобы атаковать. Я шагнул вперед. «Не советую». У портала стоял поджарый и атлетичный гиеноглавый. Но, в отличие от диких гиен из моей недавней армии, он не был покрыт торчащей облезлой шерстью и не вонял падалью, а стоял гладкий и ухоженный, южного типа, больше похожий на симпатичного храмового пса. От пришельца шел легкий запах мускатного ореха и каких-то еще специй, он был весьма неплохо одет, а умные глаза смотрели проницательно. В руке лежал искусно сделанный предмет, то ли ручная астролябия, то ли трехмерный компас. И, несмотря на мой новообретенный скилл, инфа о его классе, стихиях и уровне были скрыты, а чистота помогла мне различить пару-тройку магических вещей на псобловом, но никакой магии в нем самом. То ли так хорошо спрятано, то ли у него не магия, но на воина он тем более не был похож. Может, какой-нибудь пустынный пси-адепт. «У этой ребенки в коробе что-то очень нехорошее», — предупредил странник. «Потому ребенка такая и смелая». «Ребенка», — рявкнула Джарани девочковым голосом. «А ты еще кто такой?» Она не видела нового собеседника, но он ее уже бесил. Нюхнув воздух пару раз, Джара добавила: «Чую псину». Тот и ухом не повел. «Привет», — сказал я. «Впервые в базарате?» «Угадал». «Я тоже. Теперь хоть ясно, где я?» Он нагляделся и принюхался. «Про базарат наслышан, наслышан. Похоже, заблудился. Планарный компас сошел с ума и выбросил меня здесь». Пришелец приподнял руку с устройством, и я заметил, как внутри беззвучно катаются несколько шариков, их движения были неспокойны и хаотичны. Может, под эфирную бурю попал, а может, флуктуации узла судьбы, нахмурился Гиен. Все как-то неопределенно, но стоять на месте смысла нет. Он внимательно оглядел меня и неожиданно представился. Хапеш, Яр, я РРР, в смысле, рад новому знакомцу на своем пути. Если мы оба новички, может, пойдем вместе? Мне интересна Речная Республика, там есть портал на нужную планету. Впрочем, в Базарате мне все интересно, можно и побродить, поразнюхивать, куда дорога ведет. Вообще-то, я тоже был не против Речной Республики, а очень даже за. Эта юная хамка как раз предлагает проход тайными тропами на территорию Хазриш за 5 воронов. За 2 8. Тут же крикнула Джара. 5 за 2, потому что ты обидела мою мертвую мать, сказал я опасно тихим голосом. Ой, девочка вздрогнула. Кажется, мертвых она боялась, в отличие от живых. Ладно, 5 воронов, по рукам. Яр-р-р-р, разумно ли это? Тихо рыкнул Хапеш, глядя на пигалицу с любопытством. Она же разбойница. Сама слабовата, но в ящичке скрыта немалая сила. Я тоже чувствовал в коробке магическую силу, только глубоко запрятанную, и пока не мог разобрать, каких стихий. Ты явно не лыком шит, Хапеш. Вдвоем мы точно справимся. Гиен улыбнулся, длинный язык свесился между зубов. Ну и ладно, согласился странник. Похоже, он был весьма гибок в построении маршрута и принятии решений. Такое бывает, когда у тебя нет цели, только путь. Мы синхронно сошли с площадки, Джара поскребла пальцами у себя под мышкой и тут же протянула мне. Я должен пожать руку. Почему под мышкой? У Джара в пот имеет какое-то священное значение, хей. А потереть? Возмутилась девочка, тут же обнюхав пожатую ладонь. Тебе даже запаха жалко. Она бесцеремонно потянулась носом ко мне под мышку. Я удивленно покачал головой, но не стал отступать. Похоже, Джары скрепляют обычные договоры друг с другом на запах, а важные кровью, это мы уже поняли. И чего ты хочешь унюхать? Слабак ты или нет? Оскалилась она. Пот не обманет. Я едва удержался от того, чтобы щелкнуть по наглому зеленому носу. Интересные нравы, заметил Хапеш и пошевелил пальцами в воздухе, будто делая пометку в невидимый дневник. Считаешь нас дикарями? Тут же напряглась девочка. Все разумные, дикари. Каждый народ по-своему, спокойно ответил странник. Пресветлые сиды, нарекшие себя верхом цивилизации, отличаются от джаров только эстетикой ритуалов. А сама их культурная система даже более не свободна и зашорена, чем у вас. Воинственной девочке эта ремарка пришлась по нраву. Видимо, взаимное презрение эльфов и орков в нашем фэнтези имело реальную основу, ну или просто так совпало. А Хапеш вроде не пытался ей польстить, а искренне говорил, что думает. В своих путешествиях по мирам и измерениям я видел множество поразительных традиций и явлений, твои далеко не самые странные. Но чего я до сих пор ни разу не встретил, так это цивилизации, которая действительно, заслуженно и неоспоримо могла бы именоваться цивилизованной. Глаза Хапеша грустно, но вместе с тем мечтательно блеснули. Но существуют отдельные места, монастырь мастеров или холл памяти селестиалов, или таверна упавшей звезды. Чудесные и удивительные места, где можно ощутить жизнь в ее полноте, присоединиться к познанию и развитию ради всех живых, прикоснуться к тайнам Вселенной, увидеть ее красоту, и быть при этом каким угодно, где законы и правила не давлеют над тобой, а помогают разумным принять друг друга. Таких миров и государств не существует, а отдельные очаги цивилизации есть, и я счастлив, что смог в них побывать. А еще благодарен башне за возможность планарных путешествий. Воцарилась пауза. После такой сердечной декламации было неловко говорить о приземленном. Идем уже, а? Девочка схватила мою ладонь и положила на ящик у себя за спиной, сжала, мол, держи крепко. А ты берись за него, ушастый, понял? Давайте за мной. Так мы и двинулись, держась один за другого. Как тебя звать-то, проводница? Арчана, не оборачиваясь, буркнула она.